Варьё видела предвзятость к нему администрации и не упускала возможности поиздеваться. Он часто приходил то с припалённой, то с выпачканной бородой и с синяками на лице. Но ничего не рассказывал и не жаловался. Комдив открыто уклонялся от расспросов и сам старался ничем не интересоваться. Лицо его застыло, а тело потеряло чувствительность. Только одни глаза продолжали жить. Казалось, Русинов начинал сдавать. Анатолия это взволновало. Комдив был примером для их бригады. Глубокой ночью бригада закончила сменное задание. Когда вернулись в лагпункт, было уже не до ужина. Не раздеваясь, попадали в постели. Даже не было силы сбросить бушлаты. Один старик не ложился. Он умылся, расчесал бороду, посидел на своей постели и вдруг поднялся и вышел из палатки. Вернулся он минут через 20. Сначала никто его не узнал. Вместо серебристой огромной бороды на худом и бескровном лице торчала седая щетина. Он прошел на свое место и лег. Под утро опять ударил мороз. Печи горели, но тепла не чувствовалось. Пол побелел, на одеяло легла изморозь. После подъема пришел староста и объявил, что мороз ниже 50 градусов. День актируется и переносится на очередной выходной. А после развода все заключенные должны будут работать в зоне. Где-то рокотала ругань технорука. Последнее время он особенно зачастил в зону. Бригада только поднялась, как распахнулась дверь, и вместе с клубами холода в палатку ворвался Попов. Все вскочили и вытянулись, как это требовалось. Анатолий сразу вышел на улицу. Он не выносил крика и ругани вообще, а технорука особенно. Когда в палатке стало тише, он снова вернулся. Гурунидзе стоял бледный, со сжатыми кулаками. «Зачем кричишь, начальник? Моя пастел, но ты не трогай моя я. Нехорошо может выйти!» Не своим голосом, заикаясь, прохрипел он. Кротов подошел к грузину, тронул его локтем и строго посмотрел в глаза. Попов не обратил внимания на взбешенный вид Гурунидзе, на его предостерегающие слова и копался в его постели, продолжая его грубо ругать за грязное белье и еще неведомо за что. «Немедленно вытряхнуть постель и заправить как положено, понял?» Снова рявкнул он грозно и, хлопнув дверью, вышел. И снова уже разносил кого-то в другой половине палатки. Гурунидзе продолжал стоять и сжимать кулаки. «Могу дарить. Зачем он так? Мне трать нечего!» Выдавил он и, закрыв лицо руками, бросился на свою постель. «Свое я пора к отцу забыть. Если надо, пусть кричит. Может быть, для твоей же пользы. Он же тебя не убил. Эх ты, голова садовая!» Совершенно спокойно говорил Кротов, пряча усмешку. «Послушайте, не понимаю. Знаешь, тут что-то лежит!» Раздался удивленный голос грузина. «Что там, коцо?» Гурунидзе вышел, улыбаясь недоуменно, и вывалил на стол консервные банки с мясной тушенкой, кусок сала и несколько пачек махорки. «Ты что-нибудь понимаешь, а?» Поднял он растерянные глаза на Кротова и радостно засмеялся.